едет? Ну, праздник, праздник. Говори, что хотел. Ты мне унитаз засрал. А ты не засрал сам себе? Нет. Трусы чистые. Что? Стирай. Чё ты пиздишь? Ну ладно, всё, пиздец. Алло. Да. Алло. Да. Ну зачем мне унитаз засрал, дедок? Пошёл ты нахуй, не видал? Алло. Ну чё, говори, говори. Ну унитаз зачем засирать было? Так а чё ты на унитаз не ходишь, не чистишь его разве? Нет, я в трусы сру. А, ну и сри в трусы. Стираешь? Или мать стираешь? Не, я стираю. Сам? Ну, может быть. А вот унитаз только засранный. Ну возьми да вымыть. А я не умею. Научишься. Вы научите меня? А что ты нахуй не видал? Сам пошел. А, ну вот так вот.